Глава 5. Мы жили в собственном мире. Подпольном мире, занимающем то же пространство, что и обычный, только отстающим от него на пару тактов. Это напомнило мне эпизод из «Внешних границ», когда время остановилось, и все в мире застыли, кроме мужчины и женщины, которые остались этим незатронуты и жили вне времени, между секундами. Только те люди, с которыми мы сталкивались, не были застывшими во времени. Они просто нас не замечали. Странно это чувство, когда тебя не видят люди, с которыми ты соприкасаешься. Я уже привык к тому, что я незаметный, но это было другое. Будто я был по-настоящему невидимкой, призраком. До того я ощущал себя частью мира. Меня не замечали, но я существовал. Теперь же я будто не существовал, или существовал на другом уровне. Будто обычная жизнь — это кино, а я зритель, могу смотреть, но не участвовать. И лишь тогда я чувствовал себя живым, когда был с другими террористами. Мы были оправданием существования друг друга. Мы были островком реальности в нереальном мире. И по мере того, как во мне росло чувство отчуждения от мира людей, я все больше и больше времени проводил с террористами, и все меньше и меньше один. Приятно было, когда остальные были рядом, как доказательство, что я не одинок. Шли дни, недели, мы все чаще ночевали друг у друга, не расставаясь на ночь, а держась вместе круглые сутки. И не то чтобы мы все 11 сбились в кучку в холодном и враждебном мире. Нам было весело вместе. Были плюсики, небольшие преимущества жизни. Мы заходили в рестораны, заказывали, что душа пожелает, сидели сколько хотели, и ни разу нам не пришлось платить. Мы заходили в магазины и брали любые вещи, которые нам были нужны. Мы бесплатно ходили в кино и на концерты. Но во всем этом было что-то неспокойное. Чего-то не хватало, по крайней мере, мне. И несмотря на все наши попытки убедить себя в обратном, несмотря на все наши усилия уверить себя, что мы довольны, что мы счастливее кого угодно, я не думаю, что хоть кто-нибудь из нас искренне в это верил. Конечно, мы никогда не скучали, никогда не томились бездельем. Мы были средними представителями нации, и Америка была создана для нас. Мы любили ходить по магазинам, мы любили есть в ресторанах, в парках развлечений мы развлекались, приманки для туристов нас манили, популярная музыка была у нас популярна, впечатляющие фильмы впечатляли. Все это было рассчитано на наш уровень. А когда нам надоедала законопослушная жизнь, мы могли всегда грабить, красть и громить. Мы всегда могли быть террористами. После изнасилования мы на пару недель затаились. О нем не сообщали в газетах или по телевизору, вряд ли о нем вообще знали. Но не опасность поимки заставила Филиппа взять тайм-аут. Он хотел вновь завоевать мое доверие. Глупо, но это было так. Ему было важно мое мнение. Почти все остальные от этого события пришли в восторг. Они листали «Плейбой» и «Пентхаус», «Хаслер» и «Кавалер», выбирая тип женщин, которые будут следующими. Но Филипп ясно дал им понять, что больше сексуальных нападений не будет. По крайней мере, пока. Тем временем он пытался меня убедить, что изнасилование — вполне законное оружие в нашем арсенале. Он, кажется, сознавал, что мое мнение о нем сильно упало, что у меня нет того уважения к нему, какое было раньше, и он очень старался восстановить себя в моих глазах. Это не был, конечно, взрыв самолюбия. Такое личное отношение заставляло меня ощущать собственную важность. И должен заметить, что его доводы были убедительны. Я понимал его логику и даже соглашался с ней на теоретическом уровне. Но я твердо верил, что нельзя наказывать невиновных одиночек за зло, приносимое той группой, которой они принадлежат. И мне кажется, я сумел дать ему понять мою точку зрения. Я заставил его согласиться, что к изнасилованию азиатки политика имела лишь очень малое отношение. И он заявил, что теперь мы будем использовать изнасилование лишь тогда, когда оно будет полностью и конкретно отвечать какой-то нашей цели. А если надо будет сбросить пар, будем ходить к проституткам или еще что-нибудь вроде этого. Мы согласились, что это правильно. В июле мы совершили наш первый крупный теракт и попали на телевидение. Мы ночевали у Билла в его комфортабельном доме на три спальни в Фаунтен-Вэлли и утром проснулись от шума бензопилы. Шум был оглушительно громким и пугающе близким. Я выскочил из спального мешка и открыл дверь спальни. В коридоре стоял Филипп, держа пахнущую горелым маслом бензопилу, и размахивал ею, как человек с кожаным лицом. Увидев меня, он широко улыбнулся. Из спальни вслед за мной выскочил Джеймс с перепуганными глазами. Остальные повыскакивали из гостиной и других спален. Филипп опустил пилу и выключил ее. Улыбка его стала еще шире. «Одеваться, ребятишки! Мы едем в город!» У его ног лежали молотки и отвертки, монтировка, топор и бейсбольная бита. У меня в ушах еще стоял визг пилы. «Чего?» — спросил я. «Одевайтесь и на выход!» — повторил он. «У меня есть план». Мы поехали в Лос-Анджелес с тремя машинами. Филипп на своем додже вел колонну. Дело было в воскресенье. На дороге было свободно. Ночью было ветрено, и сейчас одновременно были видны и горы Сан-Габриэль, и голливудские холмы. Горизонт Лос-Анджелеса выглядел как в кино или в телевизоре на фоне бледно-голубого неба, и только легкая дымка скрывала детали домов. Следуя за машиной Филиппа, мы съехали с фривея на Вермонт-авеню, проехали через исписанные ребячьими бандами кварталы, мимо дышащих на ладан бакалейных лавок и обветшалых гостиниц сомнительной репутации. Потом мы свернули на Сансет и через Голливуд проехали в Беверли-Хиллз. Бензопила с инструментами лежали у меня в багажнике, и на каждой выбоине они грохали, на каждом повороте перекатывались. Бастер сидел рядом со мной на пассажирском сиденье, держа на коленях фотоаппарат Nikon. Филипп велел ему принести фотокамеру. «Как ты думаешь, что он задумал?» — спросил Бастер. Я пожал плечами. «Кто может знать?» «А здорово, правда? Тебе нравится?» — старик хохотнул. «Сказал бы мне кто, что я в моем возрасте буду разъезжать с бандой, устраивая драки и поднимая шум. Я бы ответил, что человеку надо прочистить у себя на чердаке». Я засмеялся. «Я такой сейчас молодой, ты понимаешь?» Правду сказать, я ощущал то же самое. Я был молод, по крайней мере, если сравнивать с Бастером. Но быть террористом — это дело другое. Это возбуждало, радовало, наполняло восторгом. Хорошо мне было в это утро. Просто танцевать хотелось. И я знал, что у других так же. «Ага», — сказал я и кивнул. «Понимаю». Мы проехали коричневый плакат «Добро пожаловать в Беверли-Хиллз». Миновали несколько магазинов импортных автомобилей. Филипп замигал сигналом правого поворота и высунул руку из окна, показывая через крышу на указатель на углу. «Родео Драйв». На эту улицу он повернул и припарковался. Я встал за ним и вышел. Конечно, о Родео Драйв я слыхал, но никогда не был. И это было не совсем то, что я думал. Магазины выглядели обыкновенно, буднично, похожие на магазины в деловой части любого большого города, без того блеска и роскоши, который ожидаешь от самого эксклюзивного торгового района в мире. Все это вместе было чуть более убого, чем внушала репутация этого места. И несмотря на имена на вывесках — Гуччи, Картье, Армани, я все равно был слегка разочарован. Филипп подошел к моей машине в сопровождении Дона, Билла и Стива. «Открывай багажник», — сказал он. «Будем доставать барахло». «А какой у нас план?» — спросил я, открывая багажник. «Ограбим магазин Фредерикс». «Фредерикс?» — нахмурился я. «Зачем? С какой целью? И куда денем краденное белье?» «Зачем? Для смеха. С какой целью? Показать им, что мы можем. Белье? Оставим себе, что захотим, а остальное выбросим. Подарим. Оставим на улице, отдадим на благотворительность». «Как Робин Гуд», — встрял Стив. «Ага, как Робин Гуд. Отберем у известных и отдадим незаметным». Филипп вытащил из багажника бензопилу. «Фредерикс известен по всей стране. А поскольку он торгует сексуальным бельем, достаточно известен, чтобы попасть в новости. Это будет замечено». Тут как раз подошли остальные террористы. «Чего?» — спросил Джон. «Грабим Фредерикса?» «Ага», — сказал я, беря бейсбольную биту. «Давайте почистим всю эту грёбаную улицу!» — — предложил Джуниор, и в глазах у него появился блеск, которого я раньше не видел и который мне не слишком понравился. Филипп отрицательно мотнул головой. «Копы появятся к тому времени. Мы берем один магазин, делаем, что успеваем, а потом уносим ноги». Я посмотрел вдоль Родео-драйв. Уже было больше 10 утра, но все магазины были еще закрыты. Было непонятно, то ли они открываются после полудня, то ли вообще в воскресенье не работают. По тротуару шли две пары и одинокий прохожий. Иногда проезжали машины. «Поехали!» — сказал Филипп. «А то уже поздно. Давайте к делу!» Он шагнул в сторону, и остальные стали брать инструменты из багажника. Никто из нас не знал, где находится Фредерикс, и мы пошли по улице, пока не дошли до него. Я не мог избавиться от мысли, до чего у нас нелепый вид. 11 человек в воскресенье утром идут по Родео-драйв с битами, топорами и бензопилами. Но на нас, как всегда, никто не обратил внимания. Проехала патрульная полицейская машина, мигнула левым поворотом и свернула в переулок. Мы остановились посредине квартала перед окном, где очень натуралистические манекены демонстрировали красные набедренные повязочки, кружевные лифчики и черные трусы с отверстием. Все посмотрели на Филиппа. Он кивнул Дону, который держал топор. «Тебе принадлежит эта честь», — сказал он. «А что мне? Разбей стекло!» Дон встал перед дверью, занес топор и обрушил его на уровне груди. Стекло брызнуло внутрь 1000 осколков. В магазине вспыхнул свет и завыла сирена. Ряды камер наблюдения подозрительно вильнули в нашу сторону. Филипп просунул руку в дыру, открыл замок, толкнул дверь и вошел. С рамы осыпалось еще несколько осколков стекла. Филипп ничего не сказал, только включил бензопилу. Я не знал, собирается ли кто-нибудь другой что-нибудь сделать с этими камерами наблюдения, и потому я подошел к полке, где они стояли, и начал крушить их бейсбольной битой. Незаметный или нет, а после 5 минут видеозаписи нас бы идентифицировали. Закончив с камерами, я огляделся, нашел сирену. Белую пластиковую коробочку над примерочными, подошел, подпрыгнул и разбил ее к чертовой матери. Когда я обернулся, Филипп распиливал прилавок, уже покончив с кассой. Билл и Дон ломали витрины. Джеймс, Джон и Стив крушили полки, остальные набивали сумки бельем. Я подошел к манекену, отстегнул на нем лифчик и сорвал трусы. Вдруг Филипп выключил пилу. Тишина упала оглушительно. Мы все посмотрели на него. Он склонил голову, прислушиваясь. Снаружи, с нескольких сторон, приближались сирены. «Быстро они реагируют в приличных районах», — заметил Бастер. «На улицу!» — велел Филипп. «Все на улицу!» Мы быстро выбежали, разбрасывая по дороге свои карточки по полу и по тому, что осталось от прилавка. «Оставьте инструменты!» — командовал Филипп. «Бросайте их, где стоите! Мы не можем позволить себе привлекать внимание! Здесь через пару минут копов будет, как грязи!» «А с этим барахлом что делать?» — спросил Томми, показывая на свою сумку с бельем. «Бросай!» — сказал Филипп. «Выбрось на улицу! Все, что можешь, на улицу! Картинка в новостях будет красивее!» Мы набрали по горсти комбинаций сорочек. Выходя из магазина, мы бросали их в воздух, на тротуар, на мостовую. Из-за дальнего угла вывернули 2 полицейских джипа. «Стоять спокойно», — сказал Филипп. «Непринужденно. Вот они». На Родео-драйв мы были единственными пешеходами, но копы нас не заметили. Они пролетели мимо, с визгом затормозили у магазинов напротив Фредерикса и вылетели из своих машин, вытаскивая на ходу револьверы. С другой стороны, тоже на полной скорости, вырулили еще 2 джипа. Мы ничего не говорили, вообще не разговаривали, и медленно, но уверенно направлялись к своим машинам. Я вынул ключи, открыл свою дверь, сел. Открыл пассажирскую дверь для Бастера. Сквозь ветровое стекло я видел 3 полисменов с револьверами в руках. Они входили в магазин, а остальные стояли полукругом перед входом. Вслед за Филиппом мы повернули за угол и поехали по Сансет, туда, откуда приехали. Дома, в округе Оранж, мы пошли, как всегда, отмечать к Дениз. Филипп встал на пути нашей обычной официантки, попросил ее принять у нас заказ. Как всегда, она удивилась, когда нас увидела, и, как всегда, приняла и принесла заказ, и тут же о нас забыла. Мы заняли заднюю кабинку, смеясь и громко разговаривая. Мы были горды и рады тем, что мы сделали. На прежних местах работы мы навредили куда больше, куда тщательнее, но ни один из этих инцидентов не имел той рыночной цены, что это эскапада, и мы продолжали гадать, что творится сейчас в Беверли-Хиллз, что делает полиция, что они прямо сейчас говорят в прессе. Джуниор со смехом описывал особо экзотический предмет белья, на который он наткнулся при грабеже, когда мне вдруг пришла в голову идея. «А давайте напишем им письмо», — сказал я. «Мы же оставили карточки», — напомнил Дон. «Карточки пока еще ни разу не сработали. Нужно попробовать что-нибудь еще». Взгляды всех обратились к Филиппу. Он медленно кивнул. «Неплохая мысль», — признал он. «Нам нужно, чтобы знали, что это мы. Даже если они найдут карточки, будет дополнительная страховка». «Вот ты и напишешь», — сказал мне Филипп. «Направь его начальнику полиции Беверли-Хиллз. Напиши ему, кто мы, что мы делаем. Ясно дай понять, что мы будем действовать снова. Я хочу, чтобы эти гады про нас знали». Я кивнул. «Я хочу его прочесть перед тем, как ты его отправишь». «Окей». Он улыбнулся про себя и кивнул. «Скоро они все узнают о террористах ради простого человека». Разгром Фредерикса попал в местные выпуски NBC и ABC. Оба репортажа были короткими, с множеством подмигивающих инсинуаций и недостатком фактических деталей, но были помещены на почетном месте и повторены в обоих 11-часовых выпусках. Я записал оба. Канал CBS до таких дешевых сенсаций не опустился. В тот же вечер я написал письмо, Филипп его прочел, мы все подписались, и я его отправил. Мы ждали. День, два, четыре, неделю. Ничего. Ни в продолжениях новостей, ни в газетах. В конце концов, я по указаниям Филиппа анонимно позвонил в полицейский департамент Беверли-Хиллз из уличного автомата. Я признал нашу ответственность за разгром Фредерикса от имени террористов ради простого человека. Сержант на том конце заржал. «Молодец, парень! Но мы этих хмырей поймали еще 3 дня назад. Удачи тебе в следующий раз!» И повесил трубку. Я медленно положил трубку в гнездо, повернулся к остальным. Он сказал, что они поймали тех, кто это сделал, уже 3 дня назад. «Этого не может быть!» — воскликнул Джуниор. Стив скривился. «Позвони им еще раз. Скажи, что они поймали не тех». Филипп покачал головой. «Это все. Дело закрыто». «Наверное, они не получили моего письма», — сказал я. «Получили», — тихо сказал Филипп. «Они его просто игнорировали. Этого я и боялся». Он пошел в 7:11, а мы остались стоять, смущенные и безмолвные, ожидая его. И нас обтекла вокруг группа вылетевших после занятий школьников. Они бежали туда же поиграть в видеоигры, и на нас не обратили ни малейшего внимания.